Следующее, что мне сразу же бросилось в глаза, это оборудование, которое числилось в нашей фирме. Вся техника по сбору и обработке риса была практически новая, только вот она ломалась слишком уж часто. По несколько раз в год что-либо выходило из строя. И это при том, что даже я понимал, техника фирменная и дорогая. Тогда как такое возможно? Неужели к ней относится настолько халатно, что она не способна обслужить всего лишь 80 гектар земли? Что-то не сходится. А еще я не мог не подметить, что оборудование по обработке, а также его хранению очень дорогое, но при таких объемах, особенно которые указаны в отчетах, оно просто не нужно. Все это просто лишняя трата денег. И все это меня очень смущало. Так, пробормотал я и снова отложил синюю папку. За последние несколько часов я уже несколько раз брал и откладывал эти документы на свое место. После чего сидел, думал, размышлял, а потом снова принимался листать файлы, словно надеялся, что там появятся какие-то новые отчеты, которые помогут мне во всем разобраться. Так, ладно, мне в любом случае нужно будет попасть в этот офис и посмотреть уже там полные отчеты и документы по всему бизнесу. Но сперва, я взял планшет, который недавно нашел в своей комнате, и открыл на нем карты Кореи, после чего вбил месторасположение полей, принадлежащих нашей компании, и присвистнул. 250 километров. Ничего себе, я очень сильно хотел добраться до этого участка и лично посмотреть, что там происходит. Только вот такое расстояние просто так не пересечь. По крайней мере, не на велосипеде и не после школы. Тут необходимо будет дождаться выходных и только после этого на поезде я смогу отправить в какую-то деревеньку. Однако завтра уже пятница, так что долго ждать не придется. В принципе, ничего удивительного, что земля для посева располагается не рядом с Сеулом. Даже логично. Слишком уж дорого она возле города стоит. Каждый клочок свободного пространства на вес золота. Я отложил планшет и снова посмотрел на папку с документами. Да блин. Гису прошелся по дому и тяжело вздохнул. Несмотря на загруженность и кучу дел, что-то внутри него не давало покоя. Тут и мысли про остатки бизнеса, и мрачные перспективы. Дабы отвлечься от дурных мыслей, он достал телефон и попытался найти музыку. Пробежавшись по местным чартам, он сморщился от приторных композиций К-поп. Быстро пройдясь по зарубежным чартам, он нашел незнакомую рок-группу, исполнявшую английские песни, и, запустив список популярных песен, убрал играющий телефон в карман. После этого, слегка кивая в такт, зашел в небольшую пустую подсобку и взял швабру с хитрой насадкой и ведро. Набрав воды, он принялся протирать полы в доме. Не особо усердно, скорее так, собрать пыль, но эти монотонные движения успокаивали и наводили на рабочий лад. Так со шваброй он прошелся по первому этажу, затем поднялся на второй и прошелся по коридору, своей комнате, отцовскому кабинету и добрался до спальни матери. Открыв дверь, он удивленно уставился на пустую комнату. «А, где?» Бум! Внизу послышался глухой удар. Гису, хмурясь, спустился по лестнице и с удивлением застал мать, лежащую на мокром полу, у дивана в излюбленной позе. Рядом с ней лежала пустая бутылка саджу, а нога едва заметно подрагивала в такт барабаном музыки из телефона. «И когда успела?» – удивленно спросил сам себя парень, а затем вернулся к уборке, пройдя последнюю комнату. Спустя 5 минут он спустился вниз и направился на кухню, где тут же замер перед капающим краном. «Да, пора вспомнить молодость», – произнес он, припоминая, как его отец когда-то учил менять прокладки на подобных кранах. Тут он нахмурился, почесал голову и произнес: «А инструменты тут вообще есть?» Еще раз обойдя дом и кладовые, не найдя ничего похожего на инструменты, он направился в сторону гаража. Уже там, порывшись на полках, он достал ящик с ключами и довольно плотной упаковкой резиновых прокладок. «Ну, вот, так бы сразу», — произнес он, направившись на кухню. «Я уж грешным делом подумал, кран покупать придется». Вытащив мусорное ведро из-под раковины, Гису обнаружил вентиль и перекрыл воду, после чего открыл ящик и достал несколько ключей, не забыв прикинуть размер гаек. В момент, когда он уже залез под раковину, чтобы открутить кран, дабы разобрать его, в дверь постучали. «Тум, твою мать!» – выругался по-русски, вылезая из-под раковины. От неожиданности он хорошенько приложился затылком. «Кого там принесло?» Парень удивленно подошел к двери и открыл ее, обнаружив на пороге ту самую девчушку, что видел днем, и которая махала ему рукой. «Привет, Гису!» – помахала она рукой. «Что-то случилось?» Парень открыл было рот, но тут же сообразил, что он чего-то не понимает, а затем отошел чуть в сторону, пропуская гостью. «Нет, просто навалилось. Проходи». Девушка прошла в дом и принялась разуваться. «Ты не пишешь, да и в игру не заходишь. Там без тебя стало совсем скучно», призналась она. Гису же задумчиво окинул ее взглядом. Низкая, даже по корейским меркам. Длинные темные волосы, довольно милая мордашка. Длинная футболка и короткие шортики. Тут ты, наверное, слышала про отца. Хигай не знал, как начать разговор. В голове же начали крутиться мысли. Надо было как-то узнать ее имя и хотя бы понять статус для предыдущего хозяина тела. «Да, слышала. Мама рассказывала. Говорит, что твоя мать не выходила с тех пор на улицу». Гису обернулся и уставился на место, где буквально 5 минут назад была его мать. То и след простыл. «Как она?» «Бум!» Звук глухого удара послышался сверху. «Она в последнее время плохо себя чувствует», произнес Гису и кашлянул. «Я на хозяйстве». «Ты?» — удивленно вскинула брови девчонка. «Ты и на хозяйстве?» «Ну, да. А кто?» — вздохнул Гису, еще раз оглядел незнакомку и произнес. «Слушай, после всего этого я как бы пытался спрыгнуть с моста, а спас меня какой-то полицейский, но пока он меня хватал и спасал, я хорошенько приложился затылком. Вот и не помню ничего толком. Так, обрывками». «Так это не слухи», — удивленно произнесла собеседница и оглядела парня с ног до головы. «И что, меня тоже не помнишь?» «Нет, вообще. И не понимаю, о какой игре ты говоришь», — признался Гису. Девочка огляделась, отметила чистый пол и готовый обед для школы, что стоял на столе. После этого она сглотнула и, слегка покраснев, произнесла: «И не помнишь, что мы встречаемся?» «Мы встречаемся?» — вскинул брови парень. «Да, у нас с тобой секс был». Гису замер с приоткрытым ртом и вылупился на девочку. Осмотрев ее еще раз, он заметил, как та пялится на него. Даже начала слегка краснеть. «Ты ведь врешь», — с прищуром произнес Гису. «Что, ты издеваешься после всего, что между нами было?» — театрально возмутилась она. «Это самая нелепая попытка бросить на произвол девушку». Гису подошел к ней, задумчиво почесал затылок, после чего положил руку на упругую небольшую грудь, что виднелась из-под футболки, после чего наклонил голову и заглянул в глаза. Девушка начала быстро краснеть. Казалось, у нее даже дыхание перехватило, но она пересилила себя и схватила парня за его достоинство. При этом она также наклонила голову и не отводила взгляда, начав своего рода противостояние. «Врешь ведь? Чего раскраснелась? Жарко тут», — незнакомка сглотнула. «Точно врешь», — вздохнул Хига и отпустил девушку, слегка подавшись назад. Та, к слову, отпускать его не собиралась. «Слушай, если хочешь, я готов, без проблем, но можно хотя бы имя твое узнать? Я как бы не сторонник настолько быстротечных связей». Девушка вконец раскраснелась, став похожей на помидор, и отпустила Гису. Несколько секунд она стояла и рассматривала парня, после чего тихо произнесла: «Минса». «Минса сам. Приятно снова познакомиться», — кивнул ей Гису, вытащил телефон из кармана и выключил музыку. «Мы серьезно встречались?» «НН нет», — тихо ответила девушка, наблюдая, как парень взял ключ и полез под раковину. «Понятно», — послышался его голос и лязг ключа об гайку. «Значит, и секса не было?» «Был», — тихо отозвалась девушка. «Тум». Гису стукнулся головой и сдавленно зашипел русским матом. «Мы давно дружим. Оба были девственниками, и чтобы не краснеть от поцелуя, решили, что будем тренироваться друг с другом. Мы переспали 2 раза. Первый раз не считался. У меня была кровь, и ты решил не продолжать». Гису высунулся из-под раковины и озадаченно уставился на девушку. «А тебе не рано было? Я твоя ровесница», — слегка пнула его под зад девушка. Хига еще раз ее удивленно осмотрел, отвернулся и произнес на русском: «Тренировочный секс, а чего нет? Корея, мать ее. То труселифилы извращенцы, то секс тренировочный. Еще не хватало соседа зоофила, ловящего кошек по улице. Что ты там бормочешь?» «Я крайне удивлен», — отозвался Гису, продолжив откручивать кран. «Удивлен и раздосадован». «Чем это ты раздосадован?» «Тем, что я ни черта не помню», — отозвался парень и вынырнул из-под раковины, закончив с откручиванием. «Секс с такой милашкой, а я как идиот помню, только как на асфальте моста лежу, а полицейский меня душит. Придурок», — буркнула девушка, сделала пару шагов назад и забралась на высокий барный стул, что стоял у стойки, на которой Гису обычно готовил. Это была дружеская взаимопомощь. Гису вытащил кран и, осмотрев его, взял нож и поддел заглушки, обозначавшие горячую и холодную воду. «Слушай, я молодой и у меня есть проблемы каждое утро. Стоит так, что деваться некуда. Хоть дрова коли им». Он взял крестовую отвертку и принялся выкручивать вентили. «Может, поможешь по-дружески, идиот?» — рыкнула на него Минса. «Не обижайся. Просто, ты понимаешь, насколько это все глупо звучит?» «Понимаю», — буркнула девушка. «А ты понимаешь, что в руках раньше гаечного ключа не держал, а сейчас кран разбираешь?» «Ну, а что делать? Отца больше нет. Денег хватит на полгода максимум. Оставшееся в наследство предприятие убыточно. А мне еще за следующий семестр платить надо 10 миллионов вон. Вызов слесарей, дело не дешевое. Откуда ты знаешь, как чинить кран?» Удивленно спросила подруга. «В интернете ролики смотрел. Тут ничего сложного. Парень уже открутил оба вентиля и вытащил их. Он извлек прокладку и принялся рыться в ящике, ища подходящие. Мы с тобой в какую-то игру играли, так?» Не оборачиваясь, спросил Гису. «Что за игра?» «Древо миров», — отозвалась девушка. «Там иконка очень на сиськи похожа. Я думал, это ярлык для порнушки», — хмыкнул Гису. «Нет, порнушка у тебя в папке с системой. Там по-английски написано «салфетка». «Откуда знаешь?» — удивленно спросил Гису. «Настраивала тебе видеокарту через удаленный доступ». Порылась немного. Парень оглянулся, осмотрел девушку и спросил. «Там есть что-то странное?» «Смотря, что считать странным», — пожала плечами девушка. «Если считать странным ролики с оргией, да, там было кое-что странное. А вот если считать странным кожаные ремни, плетки и прикованных к стене мужиков, то странный буду я». Гису, уже сменивший прокладки, удивленно уставился на девушку. Пару секунд он смотрел на нее, после чего произнес. «А я, кажется, знаю, почему мы не встречались, и у нас было всего два раза. Ты ведь не придуриваешься, так?» Осторожно произнесла девушка, наклонив голову и внимательно его осмотрев. «Ты вообще ничего не помнишь?» «Не все», — вздохнул Гису и принялся собирать кран. «Кое-что вспомнил, кое-что узнал на ходу. Мы, кстати, давно дружим, с начальной школы», — пожала плечами Минса. «Вернее, знаем друг друга с начальной школы, но дружить стали уже в старшей. Мы учились вместе?» «Нет, я твоя соседка. Мы живем через дорогу», — указала та на окно, выходившее на проезжую улицу. «Просто общаться более-менее стали только в старшей школе». «Понятно», — вздохнул Гису, воткнул кран на место и полез под раковину. «И ты пришла, потому что я пропал?» «Ну, не только», — пожала плечами девушка. «А что тогда?» — спросил парень, начав прикручивать кран на место. «Хотела предложить еще потренироваться», — с усмешкой произнесла Минса. «Тум, твою мать», — прошипел Гису на русском. «Что?» — улыбнулась покрасневшая девушка. «Нам обоим нужна практика». Бывший креативщик не ответил. Он молча прикрутил кран на место, открыл вентили и проверил работу крана. Затем он уставился на подругу владельца тела и тяжело вздохнул. «Ты как вообще сюда зашла? Через забор перелезла?» «Нет, у меня ключи есть. Ты сам мне дал. Я сначала звонила в домофон, но ты не ответил. Я подумала, что отключил. Вот и зашла, постучалась». «Ясно», — вздохнул Гису и полез в ящик. «Где-то я видел мультиметр и паяльник. Ты умеешь этим пользоваться?» — нахмурилась Минса. «В интернете ролики смотрел», — буркнул парень, направляясь к трубке домофона. «Так что, у нас тренировки не будет?» — в спину спросила она. Гису не ответил, направившись к месту, где висела трубка. «Я кружевные трусики надела специально», — возмущенно крикнула она. «Я тоже», — крикнул ей парень, прослушав вопрос и ответив наобум. Он снял трубку и прислушался к звукам из нее. «Что? А-а-о?» — выпучила глаза Минса. «Что?» — обернулся к ней Гису, до которого дошло, что он сейчас сказал, не подумав. «На первом уроке вместо учителя литературы в кабинет зашла наша классная руководительница, чем застала нас врасплох. Мун Сайон была относительно молодой для учительницы старшей школы, но всегда одевалась строже остальных. Возможно, она таким образом пыталась выглядеть старше, что в целом никак не помогало. Волосы, как и обычно, были собраны в пучок, а на глазах сидели большие очки в черной рамке. «Здравствуйте», — произнесла она. «Мы поздоровались, поклонились, после чего нас посадили на свои места. Я не займу у вас много времени», — продолжила классная руководительница. «Поэтому сразу приступлю к делу. Есть важный вопрос касательно ежегодного фестиваля, который проводит школа дайвигу. Как вы все понимаете, мероприятие крайне ответственное. Ведь дело не только в соревновательном аспекте между классами. Как и обычно, фестиваль пройдет в открытом стиле. Соответственно, его посетят тысячи людей. А учитывая, что мы являемся одной из самых престижных школ Сеула, то в каком-то роде мы представляем всю Корею, являемся ее лицом. Да-да-да, кто-то еле слышно прокомментировал в то время, пока Мун Сайон продолжала. Директор в этом году уделяет фестивалю повышенное внимание, а также он крайне обеспокоен тем, чтобы все прошло на высшем уровне. «Да какая разница?» – произнес кто-то довольно тихо, но так, чтобы все смогли расслышать. «Все равно нам никакой победы не светит, как и в прошлом году». «Ага, из года в год победу забирает один и тот же клуб по понятным причинам», – подтвердил второй мужской голос. «К ним стопроцентная посещаемость. Им даже придумывать ничего не нужно. Их просто физически невозможно обойти. И все же, ребята, это же не значит, что мы не должны стараться», – произнесла учительница. «Тем более на этом фестивале будет присутствовать администрация Сеула, а также люди, представляющие Министерство образования. Пустая трата времени», – со вздохом проговорил один из учеников. «Но при этом мы вынуждены все равно участвовать», – недовольно добавила Юми. «Совершенно верно», – улыбнувшись, произнесла классная руководительница. «Если вы проявите себя с лучшей стороны, даже без победы на фестивале каждому из вас могут быть добавлены определенные баллы, а особо отличившимся могут также быть выданы грамоты, которые в будущем вам помогут при поступлении в дальнейшее учебное заведение». «Ну да», – протянул кто-то. «Грамота за участие – это предел мечтаний». Так, учительница попыталась сурово прикрикнуть и даже ногой притопнула, но из-за того, что она была слишком молодая, выглядело это комично. «Хватит разглагольствовать, у нас и так мало времени. Я попросила у учителя Хён 15 минут времени от урока, так как директор дал указание, уже сегодня довести до всех информацию, но так как сегодня пятница. В общем, нам прямо сейчас необходимо назначить человека, который будет ответственен за фестиваль». «За весь фестиваль?» – кто-то задал достаточно глупый вопрос. «Конечно нет, только за конкурс от нашего класса, и подойти к этому необходимо со всей ответственностью. А мы не можем, как в прошлый раз, просто провести выставку кошек. Выставка домашних питомцев себя не оправдала. С одной стороны, это казалось очень интересной задумкой, только вот людям на фестивале гораздо интереснее были различные конкурсы и развлечения. На этот раз я хотела бы попросить вас проявить фантазию», изогнув бровь, закончила классная руководительница. «Можно добавить чуточку креатива». «Фантазию? Серьезно?» – возмутилась Юми. «Я понимаю, если бы у нас действительно был бы хотя бы призрачный шанс на победу, но какой в этом толк? У меня нет на это времени», – кто-то прошептал за моей спиной. «Мне надо с репетитором заниматься. Я и так 3 дня в неделю хожу на дополнительные занятия», – подхватила одноклассница. «А я вообще болею. Кхе-кхе». Учитель тяжело вздохнула, приложила ладонь ко лбу, и после 5-секундной паузы продолжила говорить. «Не подведите меня, прошу. Директор очень серьезно настроен, поэтому давайте вместе постараемся. А пока что нам требуется выбрать ответственного. Списки ответственных со всех классов ждут сегодня в учительской». Все ученики тут же начали переглядываться и потихонечку галдеть, а потом спустя некоторое время кто-то из парней громко произнес: «Так вон, пускай Хигай займется этим. Я считаю, это лучшая кандидатура». «Да-да, точно, Гису Хигай идеально подходит», — раздался смешок. «И правда, Хигай, я за Хигай», — подхватила Юми. Не прошло и минуты времени, как все одноклассники сошлись в едином мнении. «Я должен был представлять класс на каком-то там ежегодном фестивале и быть ответственным за его проведение, точнее за организацию конкурса, о котором я вообще ничего не знал. Гису». Учитель посмотрела на меня, изогнув бровь, а потом, слабо улыбнувшись, кивнула каким-то своим мыслям и начала делать записи в своем журнале. Спустя пару минут она попрощалась с нами и вышла из класса. «Зашибись, отлично, скучно ведь живу. Динь-динь». Мой телефон завибрировал, и я опустил взгляд на экран. На нем красовалось сообщение от какого-то акт. «Недавно узнал, что хомяк может выпить 18 мл чистого спирта без того, чтобы стать пьяным. В пересчете на массу тела взрослого мужика 1,5 л спирта. К чему я это? А фиг его знает. И что мне с этим делать? Зачем ты написал мне это? Кто ты? Мне теперь что, щеки надуть?» Юми с коварной улыбкой обернулась и показала большой палец Нари. Та стояла у окна, недалеко от двери подсобки, и всем своим видом делала вид, что разглядывает на улице что-то сверхинтересное. При этом она держала в руках телефон, готовая в любой момент включить камеру. При виде сообщницы она кивнула и подмигнула ей. Юми же в очередной раз заглянула в класс, и заметив, как Хигай сложил свои вещи в рюкзак, сделала пару шагов назад. Услышав его шаги, она подошла вплотную к двери и завела прямые руки за спину так, чтобы грудь выпятилась вперед. Пару верхних пуговиц она расстегнула заранее. «Гису», мило улыбнулась девушка, когда тот вышел. Парень повернул голову и уставился на грудь девушки. Вид был что надо. Молодая, подтянутая, сочная, но не пошлая. Видно было только край кружевного белоснежного лифчика. «Привет», не отводя взгляда, произнес парень, приподняв одну бровь. «Слушай, меня попросили кое-что принести из кладовки. Не поможешь мне?» — произнесла Юми, слегка нагнулась вперед, чтобы перехватить взгляд собеседника, и подмигнула. «Я такая хрупкая, а там что-то тяжелое». Гису улыбнулся и кивнул. «Да, конечно», — ответил он. Девушка взяла его за руку и потащила по коридору, попутно подмигивая Нари, что кинула на них быстрый взгляд и отвернулась. Парень же внимательно посмотрел на подругу девушки. Взгляд его зацепился за телефон в руках, на котором виднелась включенная камера. Прошлый Хигай вряд ли бы это заметил, но бывший креативщик заметил даже при том, что пытался отрешиться от нахлынувших на него чувств Юми. И нет, это была не похоть, совсем не похоть, это было предвкушение, твердое, шершавое предвкушение и жажда. Нет, не воды, а желание чего-то непонятного и предвкушение. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что никакого интима в подсобке не будет, а все это скорее всего очередная подстава. Юми затащила его за руку в кладовку, включила свет в помещении без окон и закрыла дверь. Оглядев парня с головы до ног, она прильнула к нему, положив руки на грудь, и прошептала: «Раздевайся». Гису сделал шаг назад и с прищуром осмотрел девушку, стоявшую перед ним. Боковым зрением он заметил в щели под дверью тень от сообщника, что уже стоял за дверью. «Хорошо», — произнес он и опустил руки, словно собирается расстегнуть штаны, но тут неожиданно схватился за резинку юбки Юми и, дернув вниз, резко присел. Раздался треск, пуговица, что придерживала юбку, улетела в сторону, и юбка оказалась на полу. Парень резко встал, а девушка с огромными перепуганными глазами наоборот присела, хватаясь за свою юбку. «Хигай, ты совсем больной, ты что творишь?» — возмутилась она, натягивая юбку обратно. Однако тут Гису положил руку ей на голову, не давая подняться. «Хигай, ублюдок, отпусти меня», — прошипела Юми и схватилась за его штанину, с удивлением заметив, что ее лицо находится прямо напротив расстегнутой ширинки. В этот момент дверь открылась, и на пороге оказалась Нари, что с громким щелчком сделала несколько фотографий. Юми стояла на коленях, со спущенной юбкой, демонстрируя свое нежно-голубое нижнее белье. Ее голова находилась напротив расстегнутой ширинки Хигай, а лицо выражало крайнюю степень гнева. Гису же одной рукой придерживал ее за голову, а второй показывал фотографу большой оттопыренный палец. «Сиськи», — произнес он, улыбаясь до ушей после щелчков, которые издал телефон Нари. Глава 7. Под жарким, палящим солнцем было невыносимо. Влажность сумасшедшая жара выжимала из людей все соки, оставляя на рубашках и блузках мокрые пятна. Каждый спасался как мог. Кто-то шел с зонтом, в надежде, что тень от него, если не спасет, то облегчит страдания. За всеми этими муками наблюдала Юми. На просторной веранде, огороженной герметичным стеклом, было прохладно. На кондиционерах тут не экономили, хотя при такой цене даже за чашечку кофе это не удивительно. «Слышала про Бенка Хи?» — спросила Нами, убрав телефон, на который только что сфотографировала небольшое пирожное в виде корзиночки с несколькими яркими красными цветами. Юми сидела с недовольной мордашкой и хмуро поглядывала на пару пузырьков, что плавали на поверхности ее заказа. «Недавно солист из группы Кейгуши пришел в его клуб», — продолжила подруга, совершенно не обращая внимания на мрачное настроение подруги. Та протянула руку, слегка пригубила кофе и недовольно сморщилась от горечи. Затем она достала телефон, глянула на пустой экран, где не высвечивалось ни одного сообщения, и тут же его убрала. «Представляешь, Бен Кихо настолько поверил в себя и то, что подобное сойдет ему с рук, что вышвырнул солиста из клуба», — возмутилась Нари. «Нет, я все понимаю. Родители доверили ему управлять им, да и он неплохо справляется, но это же звезда. Да, всего лишь Корей, но блин, ТЦ», — фыркнула Юми и хмуро подняла взгляд на собеседницу. «Нет, он, конечно, в своем праве и поговаривают, тот сам зазвездился. Начал предъявлять за сервис и надрался в стельку, но так нельзя. Серьезные люди подобное делают тихо и незаметно. В конце концов, мог бы его и через черную дверь увести. Бесит, сквозь зубы процедила Юми, взяв ложечку с блюдца и сжав ее в кулаке так, что та немного погнулась. Как же он меня бесит. Бен Кихо, конечно, не подарок, но треть торговых центров, почти половина всех караоке из десяток клубов под руководством его родителей. Согласно истории, у этой семьи, даст бог, лет на 50 наберется, но гонору уже не занимать, да и досуг дело скользкое. Все хотят отдыхать так, как им нравится, и чтобы об этом не болтали, закивала подружка. А вот этот публичный случай, ну такое, все же звезда. Хотя, может, все гораздо интереснее. Может, проект решили слить и вывести новую звезду, кого-нибудь позговорчивее и не такого жадного. Ты как думаешь, Юми? А, наконец подняла взгляд на подружку Юми. Ты в каких облаках летаешь? Я спрашиваю, что думаешь по поводу истории с Бен Кихо? Приподняла одну бровь Нари. Думаешь, он вспылил и выставил солиста Кейгуши? Да какая разница? Всплеснула руками Юми. Плевать мне на Бен Кихо и этого зализанного нарцисса. Нари тут же подалась вперед и с прищуром впилась в лицо девушки. Так, что случилось, подруга? Да так, собственно, ничего особенного, язвительным тоном ответила та. Один бесполезный червяк выставил меня в идиотском свете. Каждый день такое случается. Рядовая ситуация. Так ты все еще дуешься из-за этого, как его, Хигай? Да. Ой, ну подумаешь, переиграл. Сообразил или просто меня заметил. Ну, не вышло и не вышло. Что теперь? Ничего. Просто бесит. То он задачи повышенного уровня решает, то сухим из воды выходит. Прям раздражает. Ой, да сдался он тебе, хмыкнул Нари, но тут же застыла с широко раскрытыми глазами. Юми, только не говори, что ты, что я, что ты в него. Еще слово и я выплесну этот кофе тебе на платье, рыкнула Юми. Ты злости и раздражения не отличаешь от влюбленности, от любви до ненависти один шаг, подмигнула подруга и тут же прикрыла рот рукой, заметив, как Юми потянулась к чашке кофе. Мол, умолчу, ты мне лучше скажи, ты ту фотографию удалила? Конечно, удалила, возмутилась Нари. Такое точно никому не стоит видеть. Хорошо, хотя снимок был что надо, тихо пробормотала Нари. И экспозиция, и герои. По ощущениям, словно и вправду ты собиралась ему сделать ми, Нари. Все, молчу, больше не упоминаю. Юми тяжело вздохнула, откинулась на спинку мягкого кресла и принялась массировать виски. У меня от этого гису прям голова разболелась. Настроение на все выходные испортил засранец. Ты слишком сильно заостряешь внимание на его фигуре. Простой неудачник, что вовремя почуял ловушку. Вот и все. Будет возможность, отомстишь. Нет, да и черт с ним. Я домой, буркнула Юми, подняла сумочку и взглянула на подругу. Пойду напьюсь какао с молоком. К вечеру отойду и наберу тебя. Значит, магазины отменяются? Нари состроила печальную мордашку. Прости, нервы. Жутко бесит. Ладно, протянула подружка и помахала рукой. Позвони, как придешь в себя. Юми помахала рукой и направилась прочь из кафешки. Нари же дождалась, пока та скроется, достала телефон и зашла в облачное хранилище, куда у нее автоматически сбрасываются все фото. Найдя нужное, она еще раз оценила улыбающегося Гису и перепуганную физиономию Юми со спущенной юбкой. «Нет, ну какой кадр, а?» — с усмешкой произнесла она. «Шедевр!» Стук колес и размеренное покачивание поезда заставляли мои глаза слипаться. Однако я сопротивлялся сну, так как было уже поздно. 2,5 часа пролетели незаметно. Видимо, из-за того, что даже в дороге я не терял времени и через телефон изучал сельскохозяйственную деятельность Кореи. В целом, как я и предполагал, рис являлся самым распространенным зерновым в стране, но его оборот происходил в основном только на внутреннем рынке. Однако это не объясняло низкую урожайность и убыточную прибыль в моем бизнесе. Точнее, он еще не мой, но я уже давно понял, что кроме меня им некому заниматься. Никто за меня работу не выполнит и не поднимет на ноги этот бизнес. Особенно моя мама, которая на данный момент являлась директором фирмы. Ей самой для начала не помешало бы подняться на ноги, а потом протрезветь. Станция Кванджу, раздался голос из динамиков. И поезд принялся медленно тормозить. Я подготовился выходить и снял со специального крепления велосипед. Да, я взял с собой свой единственный транспорт, ведь от города Кванджу мне предстояло проехать 7-8 километров до деревеньки, на его окраине. Именно там располагался наш участок земли, используемый для рисоводства. 80 гектар, совсем немного. Однако из интернета я узнал, что рис могут собирать даже несколько раз в год. Но даже если предположить, что конкретно у нас используется сорт риса, который созревает круглый год, все равно цифры не выглядели правдоподобными. Вообще за эту поездку я очень многое узнал о рисе, но это было лишь верхушкой айсберга. Я понимал, что со знаниями и опытом тех же фермеров, это никуда не годится. Однако хотя бы немного, поверхностно, но мне следовало разобраться в теме. Выйдя на станции, первым делом я осмотрелся по сторонам. Не Сеул, конечно, но тоже достаточно развитый город. Небоскребов здесь не видать, зато воздух казался более чистым. Вбив в навигаторе точные координаты, я сел на велосипед и отправился в путь. Так что я там раньше жаловался на дорогу до школы, да это была легкая разминочка, или же подготовка к настоящему испытанию. И дело было не столько в расстоянии, сколько в палящем солнце, от которого никак нельзя было спрятаться, и в бесконечной мошкаре, которая постоянно попадала и в глаза, и в нос, и в рот. Так как ехал я с открытым ртом, пытаясь отдышаться, при этом периодически сплевывал попавшую в рот мошку. Хорошо, что я хоть додумался найти в своем шкафу и надеть спортивный костюм. Кстати говоря, он тоже был с эмблемой школы на груди. Но в нашей школе я таких не видел. Может быть, еще со средних классов остался, даже и не знаю, хорошо это или плохо. Добраться до деревни было несложно, так как дорога вела именно к ней. Пару раз мимо меня проехало несколько легковых автомобилей и один грузовичок с каким-то удобрением или чем-то подобным. Ветерок от их движения бодрил, но как только я выехал на грунтовую дорогу, то понял, что теперь вместе с мошками мне в рот устремились тонны пыли, что поднимали эти миниатюрные грузовички. Спустя 40 минут я увидел первого человека, работающего в полях. Подойдя поближе, разглядел сморщенного старичка в соломенной шляпе и в штанах, закатанных чуть выше щиколотки. Он чем-то занимался, копошась в земле. «Добрый день», — обратился я к старичку. Тот посмотрел на мою спортивную форму, как-то странно помотал головой и просто продолжил заниматься своими делами, молча. «Очень доброжелательно», — буркнул я и пошел дальше. Обойдя огромное поле, я увидел вдали несколько домов, а за ними начало показываться небольшое поселение. Подъехав туда на велосипеде, я снова заговорил с первым встретившимся человеком. Мне встретился мужичок почти точно в такой же одежде, что и первый, только чуть моложе, но при этом еще ниже. «Здравствуйте», — произнес я. «Привет», — хмыкнул мужичок, осматривая меня. «Чем помочь?» «Я бы хотел уточнить, где конкретно находятся поля, принадлежащие корпорации Хигай. Ну, фирме, которая осталась от корпораций. Судя по карте, они вон там». Я указал рукой перед собой, но при этом все же хотел удостовериться в том, что не ошибся. «Ну да, там», — ответил мужичок. «А тебе зачем, ММ?» «Я представитель фирмы. Новый сотрудник, и меня попросили ознакомиться с засеянными полями. Помощник, что ли, какой? Очередной. Что-то вроде того». Слабо улыбнулся я. «Ага, видали мы таких помощников. Ладно, вон, видишь, там большой ангар с зеленой крышей. Вижу. Вот там сидит начальник моторно-тракторной станции, МТС по-нашему, а начальника зовут Субин. Вот у него можешь все уточнить». «Понял, спасибо». Я слегка поклонился и, вытерев рукавом пот со лба, отправился дальше. Пока шел, по пути рассматривал поля с рисом, которые как раз принадлежали нашей фирме. С виду все было, скажем так, обычно. Просто поле с засеянным зерном. Оценить качество урожая для меня не представляется возможным. А что тут еще можно было разглядеть? Вокруг пыльно, грязно, а еще эти долбаные мошки, которые кусаются так, словно тебя пчела ужалила. Прикинув примерное расстояние при помощи шагов, я понял, что прошел где-то половину от числящихся полей, а вторая половина, видимо, располагалась после ангара. Только вот, подойдя к постройке, я вгляделся вперед и нахмурился. Поле было, трава была, а вот риса не было. Хм, надо будет посмотреть схему расположения участка и узнать более точно. Правда, сделать это можно было только в офисе. Но я почему-то был уверен в том, что здесь точно не 8 гектаров. Соответственно, где-то еще должен быть засеян рис. Всмотревшись вперед, я увидел вдали какие-то странные навесы. Но приблизившись, быстро понял, что это были теплицы. Причем достаточно большие. «Так», — протянул я. «А вот это уже интересно. По документам, которые я видел, никаких упоминаний чего-либо вместо риса не было, и судя по логике, данные поля тоже относятся к нашей фирме. Я даже не стал смотреть, что там выращивают. В целом, меня уже это не интересовало. Однозначно, здесь что-то нечисто. Я вернулся обратно в ангар и чуть ли не столкнулся с другим мужичком, который был одет практически так же, как и все здесь. Разве что на нем была жилетка сверху, а еще лицо помятое. Видимо, он спал, причем неудобно. Но, поняв, что здесь находится кто-то посторонний, то есть я, он быстро собрался и вышел ко мне навстречу. «Чем могу помочь?» Тут же суетливо заговорил он, но присмотревшись ко мне повнимательнее, с облегчением выдохнул. «Здравствуйте, я пришел осмотреть поля, принадлежащие компании Хигай. А еще хотелось бы посмотреть на технику. В ангаре ее не видно. А вы? Я просто новый сотрудник. Не переживайте». Слабо улыбнувшись, ответил я. «Ах, да, понятно. А техники сейчас нет. Она в работе находится». «В работе?» – удивился я. «На полях ее не видно было. Или наша земля находится где-то еще в другом месте?» «Ах, да не. Она сейчас у соседнего фермера работает». «Интересно», – пробормотал я. «А вы Субин?» «Я правильно понял?» «Нет, я временно здесь просто слежу за порядком». Субин сейчас пошел рассчитываться как раз с соседским фермером. «Рассчитываться за аренду техники?» Догадался я и уточнил. Но мужичок подозрительно на меня посмотрел и прикусил язык. Видимо, уже понял, что лишнего болтает. Я снова улыбнулся, поклонился и пошел дальше. Техника как раз уже виднелась на горизонте. Несколько крупных машин двигались в нашем направлении. Но для меня и так картина стала более чем ясной. Техника работает на чужих участках за наличные деньги. Очевидно, именно поэтому она и ломается чаще обычного. Не свое, а значит, тут ее гоняют в хвост и в гриву. Да и обслуживают скорее всего на отвали. Ну а деньги вряд ли их кто-то проводит официально. Но вот почему наши поля не все засеяны и не обрабатываются, это уже второй вопрос. В общем, в любом случае здесь много с чем предстоит разобраться и навести порядок. Только вот перед этим мне в любом случае надо будет попасть в офис. И не только. Наглая ложь. Я прекрасно понимал, что меня очень сильно обманывают. На бумаге показывалось одно, а на деле совершенно другое. Пока я пребывал на полях, я решил дождаться начальника моторно-тракторной станции. Однако диалога с ним особого не вышло. Узнав, что я из компании, он первым же делом попросил у меня документы. Я понял, что человек более подкован в этом плане и не станет болтать лишнего. Тем более против самого себя. А ему, видимо, было что скрывать. Хотя мне и так уже многое стало понятно. Осталось лишь только подтвердить все мои догадки. Но одно я знал точно. Когда я пожал руку начальнику МТС, Субину, я понял, что он не стал бы проворачивать что-то нелегально сам. Конечно же, он прекрасно понимал, что он делает. Но в любом случае директор фирмы был обо всем в курсе. Или кто-то, кто замещал его в этом вопросе. Но в таком случае, получается, что директор просто слишком халатно относился к своей работе, раз допустил подобное у себя под носом. Я сел все в то же кресло рядом с журнальным столиком и, глянув на синюю папку, громко цыкнул. И все же я не поверю в то, что директор фирмы мог не знать этого. Это же очевидно. Значит, он лично замешан. А значит, виноваты, как минимум двое. Так, мне нужно попасть в офис. Но как это сделать? Мой взгляд переместился на мою маму, которая просто лежала на диване и посапывала. «Мам», — спокойно произнес я. «Мама», — неожиданно резко и громко прокричал я, только вот результат остался прежним. Так, я поднялся и подошел к ней. Попытался растрясти за плечо, но не слишком сильно, а то у нее голова начала болтаться так, словно вот-вот случайно оторвется. После всех моих тщетных попыток хоть как-то достучаться до матери, мой взгляд зацепился за ее телефон, который валялся рядом с пустой бутылкой саджу. «Значит так», – тихо проговорил я, – «копаться в личных вещах я не собираюсь, но посмотреть контакты и, возможно, написать несколько сообщений, мне придется. Просто другого варианта нет». Я взял ее телефон и попытался разблокировать. «Ну конечно, а как иначе?» – недовольно пробурчал я, наткнувшись на пароль из 6 цифр. «Подобрать его однозначно не получится. Скорее я просто заблокирую телефон с концами. А что если можно воспользоваться отпечатком пальцев?» Я снова взглянул на маму и аккуратно подошел к ней. На этот раз старался не шуметь, словно бы боялся, что случайно разбужу ее. «Блин, так мне надо ее будить или нет?» «Вообще-то да. и чего я на цыпочках хожу. В общем, спустя несколько минут, я испробовал все мамины пальцы, прислонил каждый из них по два раза, но телефон так и не разблокировался. Видимо, отпечатка тут просто не стояла. Зато, когда я в очередной раз взглянул на экран, то увидел на нем тусклую надпись на корейском. Лицо не распознано. ХМ. А вот это уже другой разговор. Я снова взглянул на маму, пару секунд помедлил, размышляя, а потом поднес к ее лицу телефон. Лицо не распознано. Да твою ж, сделав еще несколько попыток, я убедился, что так оно не работает. Возможно, потому что она спит. А может быть и лицо неправильное, слишком опухшее. Так, ну ладно, деваться некуда. Я подошел сбоку дивана, аккуратно приподнял веки матери и поднес телефон. 2 секунды ожидания. Лицо не распознано. Да вы издеваетесь. В итоге я закрыл и открывал глаза, крутил ее голову и подносил телефон в различных положениях. Но все безрезультатно. И как мама только не проснулась. Но в одном я убедился окончательно. Пытаться ее разбудить – это гиблая затея. Мой взгляд случайно зацепился за изоленту, которую я, видимо, достал, когда чинил кран, и я многозначительно хмыкнул. «Мама, извини меня», на всякий случай произнес я, а потом принялся закреплять ее веки в открытом положении при помощи изоленты. «Так, ну-ка, блин, выглядит крипово». Я осмотрел результат своей работы со стороны, и в этот момент с одного глаза отклеилась изолента, отчего вид стал еще более странный. Вернув все на место и открыв оба глаза, я быстро принялся искать удобный ракурс, чтобы этот грибанный телефон наконец-то удовлетворился моими мучениями и разблокировался уже. В момент, когда мама начала что-то бормотать сквозь сон и поворачиваться на бок, мне улыбнулась удача. Не знаю каким образом, но телефон тихо пиликнул, а потом его экран ярко загорелся. «Отлично, наконец-то!» – обрадованно выкрикнул я, уже не переживая, что мама может проснуться. Хотя было бы иронично, если бы именно в этот момент я ее разбудил. «Так, теперь главное следить за тем, чтобы телефон снова случайно не заблокировался». Но я решил не терять времени и сразу же пробежался по контактам, отмечая в памяти те, которые как-либо были связаны с фирмой или корпорацией Хигай. Номер директора было несложно найти, он так и был подписан. Директор Чханминбанк, и именно его печать стояла на всех отчетах, которые я видел ранее. Переписка с ним была пуста, поэтому я просто начал набирать ему сообщение. Если вкратце, я написал от имени матери, что она приболела, и ее сын завтра вечером приедет в офис с важными документами. Просьба его встретить и проследить за тем, чтобы его пропустили на входе. После этого, я решил подстраховаться и точно такое же сообщение отправить еще одному человеку из контактов, офис-менеджеру Уджин. И что интересно, именно от второго ответ пришел практически сразу. Есть. Хорошо. Теперь меня должны пропустить в офис. Да и с директором мне очень сильно хотелось увидеться. Однако я действительно не собирался туда ехать с пустыми руками. Только вот важные документы мне предстояло еще распечатать, а также придется полазить по дому в поисках личной печати матери. Но, для начала, я открыл ноутбук и принялся искать типовые договоры по увольнению сотрудников. Гису включил кран и принялся отмывать посуду. Сначала под воду пошли тарелки, затем разделочная доска, но шестерка причудливой формы. Несмотря на то, что натирать морковь на ней получалось лучше, а вместо опилок получалась аккуратная соломка, отмывать ее оказалось той еще морокой. Мелкие кусочки, застрявшие между лезвий, никак не хотели убираться в раковину под струей воды. Поэтому пришлось делать это пальцем, сопровождая это тихими ругательствами. Закончив мойку, Гису подошел к кастрюле и заглянул внутрь. В кипящей воде, среди пузырьков поднимающегося бульона, плавали кусочки картошки и капусты. Куриный окорок, он уже отварил, и сейчас мясо с него остывало на тарелке рядом с плитой. Парень закрыл кастрюлю и открыл крышку на сковородке, оценивая подготовленную поджарку из лука и моркови. Свекла там также присутствовала, но в минимальном количестве, больше номинально, так как найти ее было настоящей проблемой, и все же он ее нашел, в единственном экземпляре, да и размером чуть больше картофелины. «Да», протянул Гису и закрыл сковороду. Взяв ложку и попробовав картофель, он понял, что ему доходить еще 5 минут. Оглядев протертый стол, он посмотрел по сторонам и, заметив на полу стружку от моркови, тяжело вздохнул. «Вроде же аккуратно тер», – проворчал он, направляясь за шваброй с тряпкой. Быстро прибрав пол, он убрал ее и тут же поднял голову. Бум. На втором этаже раздался грохот, от которого парень тяжело вздохнул. «Блин, такими темпами она через год цирроз печени заработает», – проворчал он. «Саджу спрятать, что ли?» Подойдя к плите, он уперся руками в ее край и покачал головой. «Нет, сама пойдет и вина дорогого накупит. Может связать и подождать, пока похмелье не пройдет», – задумчиво произнес он. «Опять нет, ее отпаивать надо, а у меня школа и с фирмой разбираться надо. Выход из запоя может на неделю растянуться». Так и не придя к конкретному решению, Гису взял ложку и попробовал картофель. Кивнув своим мыслям, он взял лопатку и сковородку, из которой аккуратно пересыпал в кастрюлю поджарку. Бульон тут же окрасило в легкий розовый оттенок, а парень достал томатную пасту. Выложив три больших ложки, с горкой, он принялся размешивать варево, попутно добавляя нехитрые приправы, которые смог найти только в русском магазине. «Момент истины», – прошептал он, когда выключил плиту и зачерпнул ложкой бульон. Сначала он поднес к носу ложку, принюхался, а затем попробовал на вкус. «Идеально», – прошептал он на русском, а затем заглянул в кастрюлю и зачерпнул поварешкой, оценивая консистенцию. Поняв, что в борще свекла исключительно номинальное количество, он тяжело вздохнул и добавил: «Почти идеально». Тут его взгляд скосился на початую пачку корейского майонеза. «Столько народу, а майонез нормальный сделать не могут». Воспоминания на мгновение вернули его в русский магазин, где у него потекли слюнки от ассортимента, а от вида полукопченой столичной колбасы внутри все почти перевернулось. Однако, видение быстро улетучилось, стоило вспомнить ценники на колбасные изделия и тем более сметану. «Хотя и так сойдет», – буркнул он и взял только что вымытую глубокую миску. Тук-тук-тук, стук в дверь заставил парня замереть и нахмуриться. Несколько секунд он размышлял, но затем все же поставил тарелку и направился к двери. «Я же вроде починил домофон», – пробормотал он на русском и открыл дверь. На крыльце, посреди погружающейся в сумерки улицы, стояла та самая девчушка, Минсу. Темные длинные волосы аккуратно уложены в один длинный хвост на затылке. Губы подкрашены, даже тушью намазала ресницы. Однако одета она была в длинный, ниже колен, плащ. Гису вышел на крыльцо, посмотрел по сторонам, а затем взглянул на чистое небо, что уже начало темнеть на западе. «Ты чего в плаще?» – удивленно спросил он, остановив взгляд на девушке. Та встала так, чтобы оказаться прямо перед парнем, и распахнула плащ, под которым оказалось почти обнаженное тело. Почему почти? Потому, что нижнее белье все же присутствовало. Кружевной черный лифчик, настолько откровенный, что назвать его бельем можно было с огромной натяжкой. Такого же фасона трусики, едва прикрывающие самое сокровенное. Тут же на поясе был черный кружевной пояс для чулок. Гису оглядел ее с ног до головы, остановил взгляд на поясе и спросил: «А пояс зачем? Чулки к нему не крепятся». Улыбка с лица Минсу сползла, и она хмуро уставилась на парня. Тот же, не опуская взгляда на тело, уставился в глаза, где разгорался гнев. «Это комплект», – недовольно проворчала девушка, запахнув плащ. «Ну, смотрится серьезно», – закивал он и вздохнул. Девушка же надула щеки, втянула шею, став похожей на взъерошенного воробья, и недовольно смотрела на Хигай, сама не зная, что делать дальше. «Я борщ сварил», – спокойным тоном произнес Гису. «Что это?» «Суп из свеклы и томатной пасты, с капустой. Получилось неплохо. Есть будешь?» Минсу оглядела парня и остановила взгляд в области паха. Свободно висящие шорты намекали, что все ее старания пошли прахом. Девушка оглянулась назад, затем зыркнула на парня и недовольно буркнула: «Буду». Глава 8. «На этом урок закончен», — спокойно произнес учитель, поправив очки, и принялся собирать свои вещи. Ребята в классе загалдели и начали подниматься. Кто-то устало развалился на столе, кто-то сразу же направился в туалет, а кто-то принялся разминаться. Однако несколько парней из класса тут же сбились в кучку, начав перешептываться. «Я говорю, прокатит. Надо просто найти человека. Ты так говоришь, словно он у тебя есть. У кого-нибудь есть такой человек?» Среди четырех парней повисла тишина. Они переглянулись, и слово взял единственный рыжеволосый и крашеный, Чанан. «Я знаю, у кого везде есть контакты», — произнес он и кивнул в сторону парты, за которой в телефоне сидела Юми. «Чан, это Юми». «Да», — обернулся он и взглянул на собеседника. «А я думал, директор школы. Я знаю, что это Юми, но у нее точно везде свои глаза и уши. Ей это провернуть, расплюнуть. Меня она слушать не станет», — вздохнув, произнес парень. «Я ей на прошлой неделе встречаться предлагал. Послала, послала, но я как бы многого и не ждал. Так, скорее по инерции. Юми, это просто девчонка, вздохнул Чан, махнул на друзей рукой и направился в сторону девушки. Юми, привет, подошел он к ней, взял свободный стул и пододвинул к ее парте. Как дела? Девушка недовольно приподняла одну бровь, затем оторвала взгляд от телефона и уставилась на Чаннана. Так себе, если признаваться, то сразу нет, лень идти за школу. А боги, мое сердце разбито. Театрально и до приторности наигранно произнес он, вскидывая руки к потолку. За что ты так со мной, ледяная королева? Юми наклонила голову в бок, недовольно сверля взглядом парня, но тот лишь усмехнулся и подался вперед. Я, конечно, не против поддержать парней в компании, им отказала Юми, но у меня к тебе дело. Слушаю, вздохнула Юми, разлеглась на парте, вытянув руку, разблокировала телефон и принялась листать сообщения в чатике. У тебя есть знакомые в третьем классе, у них сейчас информатика должна быть. Девушка на пару секунд задумалась, после чего перевела взгляд на Чана. Тебе зачем? Нужно поменять пароль доступа на одном, конкретном компьютере. Так, чтобы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам самостоятельную работу, тот, кто за ним сидит, не смог ее выполнить. И что это за стол? Тот, что у окна, самый дальний. Юми приподняла одну бровь, а затем повернула голову в сторону парты, за которой сидел Хигай. Парень с нескрываемым удовольствием разложил на принесенной тарелке черный хлеб, на который выкладывал куски свиного жира, нарезанные так тонко, что казалось, будто они просвечивают. Складывал он их не плашмя, а заворачивая в аккуратные рожки. Рядом на тарелке уже лежала кисточка молодого, зеленого лука. Термос с ароматным чаем тоже был тут, он бы еще торт притащил, недовольно произнесла Юми и поджала губы, когда Гису с довольной мордой открыл маленький контейнер и за салфетку аккуратно выложил кусочек чизкейка рядом с чашкой с чаем. Затем парень встал, достал телефон и принялся все это фотографировать. Как же он меня бесит, процедила сквозь зубы Юми и сжала телефон так, что тот едва слышно хрустнул. Не тебя одну, кивнул Чан. Этот урод с какого-то хрена стал первым в рейтинге класса по математике. И последние наши шутки для него, что слону дробина, что с ним случилось. Черт его знает, пожала плечами Юми. Может, действительно те слухи про попытку самовыпилиться правда? Тогда он должен был бы окончательно в тряпку превратиться. По логике вещей, может быть, но по мне, так лучше бы он спрыгнул с моста и отправился на корм рыбам, недовольно проворчала Юми. Бесит так, что челюсть сводит. Чан глянул на Гису, затем на Юми и спросил. Так как, есть у тебя кто-нибудь там? Юми усмехнулась, открыла контакты и набрала кому-то сообщение. Пара секунд, тренькнул ответ и Юми молча поднялась. Сможешь? С надеждой спросил Чан. А ты сомневаешься? Изогнув одну бровь, спросила девушка и направилась в коридор. Преподаватель информатики Нагикоши сидел в туалете для учителей и вытирал пот со лба. Императорские демоны и проклятие умерших, прохрипел он, с дергающимся глазом напрягая пресс. Это не кимчи, а настоящее анальное проклятие. Кое-как успокоившись, он облегченно выдохнул, но тут же сморщился от жгучей боли в заднем проходе. Господин Нагикоши, послышался женский голос из-за двери. С вами все в порядке? Да-да, все хорошо. Тут же отозвался преподаватель. «Просто мне тут срочное сообщение написали». «Да, ладно, мы подумали, что вас скрутило от кимчи древнее пламя. Признаться, вы всех удивили такой стойкостью. Кроме вас, никто и пары кусочков не съел». «Нет-нет, все нормально», — отозвался преподаватель, уже встав и приведя себя в порядок. Помыв руки и сполоснув лицо, он сорвал несколько бумажных полотенец и вытер лоб. Еще раз тяжело вздохнув, он вышел из туалета. «Господин Нагикоши, у вас через минуту урок, нехорошо опаздывать». «Да, спасибо, Адари», — кивнул ей мужчина, поправил волосы и улыбнулся. «Мне стоит поторопиться». Подмигнув молодой учительнице, он направился прочь из учительской быстрым шагом. Войдя внутрь, он оглядел класс, что сидел перед компьютерами, и достал из папки задания на сегодняшнюю практику. «Внимательно слушаем», — произнес он, выйдя в центр класса. «Выполняем задание и отправляем на мою школьную почту. Никакого списывания или туториалов в интернете. У вас всего 40 минут, и пока вы будете смотреть обучающие ролики, вы потеряете время. В итоге не закончите. А это что, не зачет?» Хором отозвался класс. «Отлично». Тогда, в этот момент в животе преподавателя громко забурлило. Он молча обвел взглядом класс, после чего протянул задание ближайшему ученику. «Раздай всем». Парнишка удивленно взял листы, а преподаватель, отчетливо почувствовав бурление, тут же направился прочь из класса. «Я на 5 минут». Парнишка же пошел по рядам, выдавая каждому по листку. Свой листок получил Игису, вальяжно развалившийся на стуле. Парень был уверен в себе и знал, что с информатикой у него уж точно не возникнет проблем. Быстро пробежавшись взглядом по заданию, он спокойно положил его на стол, взял дневник, где был записан пароль от компьютера, за которым он сидел, и нахмурился. Пароль был неверным. Гису внимательно посмотрел в тетрадь, повторил, и снова тот же результат. Парень нахмурился, огляделся, заметив на себе несколько довольных взглядов, а затем подцокал языком. Еще раз, тот же результат. Тяжело вздохнув, Гису опять обернулся и заметил одного из одноклассников. Крашеный в ярко-рыжий цвет парень по имени Чанан подмигнул ему и показал большой палец. Хигай покивал, поджав губы, затем обернулся к компьютеру и нажал перезагрузку. «Не думаю, что их система сильно отличается от винды», – пробормотал он. Дождавшись, когда компьютер начнет перезагружаться, он зажал F12 и спокойно вошел в безопасный режим. С улыбкой уставившись на выбор пользователя, он без промедлений нажал на пользователя, подписанного как администратор. Уткнувшись в очередной запрос пароля, Гису задумчиво почесал подбородок и, недолго думая, ввел на корейском админ. Никак не отреагировав на отказ, он попробовал админ 123, ну а после отказа попробовал админ на гикаши. «Нормальный программист информатику бы не вел», — вздохнул Хига и спокойно вошел в систему, где от имени администратора восстановил старый пароль. Немного подумав, он хотел было открыть программу, чтобы выполнить задание, но тут его взгляд скосился на листок с этим самым заданием. Таблица с функцией автоматическим подсчетом, с разбивкой по дням, неделям и месяцам, пробормотал он и вздохнул. «Здравствуй, Эксель». Проблемы выполнить задание для него не было, однако понимание, что он знает пароль и может войти в местную локальную сеть кабинета информатики, не позволило смиренно сидеть и делать то, что написано на листке. Перезагрузка, вход, смена пользователя, администратор, сети. Вот уже на его рабочем столе лежит та самая таблица, что находилась в папке с заданиями на включенном компьютере преподавателя. Гису создал письмо, загрузил таблицу, а затем посмотрел на часы. Времени было еще полно, поэтому он обернулся и еще раз взглянул на Чанан, который несколько раз на него оглядывался. Парень прекрасно слышал шепотки за спиной. Одноклассники уже заметили, что он вошел в систему, но таблицы на его экране не было. Гису отвернулся и размял пальцы, после чего полез по компьютерам. Найдя компьютер Чана, он запустил его планировщик задач и забил пару команд. Первой была команда на отключение всех портов USP, что автоматически отключало и клавиатуру, и мышку на рабочем месте Рыжеволосого. Второй была команда с запуском браузера по ссылке. А вот ссылку. Кто сказал, что видео сайте толстушки и пони, это плохо? Пробормотал он под нос, копируя ссылку. Это очень даже полезно. А вот ограничители на странице у вас говно. Русского языка не знают. На гикаши, упираясь руками в раковину, тяжело дышал. Он пытался восстановить дыхание после того, что случилось. А случилось страшное. Процесс с расплаты после чудовищно острого кимчи был по-настоящему болезненным. Все это напоминало извержение вулкана и потока раскаленной стали. В очередной раз умывшись, он взял бумажную салфетку и направился обратно в класс. «Уверен, все скопируют, упак, к гадалке не ходи», – проворчал он. Однако, стоило ему выйти в коридор, как до него донесся шум. И чем ближе он подходил, тем сильнее становилась уверенность. Шум идет из кабинета для практических занятий по информатике. «Что происходит?» – возмутился Нагикаши и ускорил шаг. У дверей он услышал вперемешку женское «ой-ой», лошадиное ржание и мужской рык. «Какого черта происходит, почему он не реагирует?» Послышалось чье-то восклицание. «Будум!» Учитель ворвался в класс и застал довольно занятную картину. Ученики сидели с выпученными от удивления глазами, за исключением одного. Рыжий Чанан стоял с клавиатурой в руках, а на его столе лежал монитор с проломленным экраном. Глаза его светились бешенством, а компьютер, в который был вмонтирован небольшой динамик, продолжал издавать звуки. Ой-ой-ой-ой, прррффффф, и-я-а, прррффффф, ой-ой-ой, что тут происходит, отчеканил Нагикаши ледяным тоном. Тут, наконец, до крашеного парня дошло, как он выглядит. Он опустил клавиатуру, растерянно огляделся в поисках поддержки, а затем неуверенно произнес. «Компьютер сломался», сглотнув, произнес он. «Я даже знаю почему», кивнул разъяренный учитель информатики. «Ой, стоп, it, please», раздался голос на английском языке. Повисла немая пауза. Чан остолбенел, Нагикоши смотрел на него с дергающимся глазом, ученики отвели взгляд, но продолжали следить за ситуацией, и только Гисухигай сидел с довольной рожей. Парень уже вышел из учительского аккаунта, поэтому со спокойной душой произнес. «Когда ты говорил, что любишь лошадей, я предполагал другое, Чан». «Заткнись, Хигай», рыкнул Чан. «А ты щеки надуй, тогда подумаю. Так как сегодня по какой-то причине отменили последний урок, я решил немного задержаться в школе. Хотя времени у меня все равно было мало, ведь к 17:30 я уже должен быть в офисе бывшей компании Хигай. Я сам назначил встречу на это время, через телефон матери, поэтому придется ехать после школы сразу в офис, и поскорее. Однако и по фестивалю я собирался хотя бы разузнать, в чем там именно дело. Честно говоря, меня слегка заинтересовал тот факт, что на фестивале всегда побеждает один и тот же класс, а если быть точнее, один клуб. И это учитывая то, что ученики в этом клубе регулярно меняются. Чтобы по минимуму контактировать с другими, я решил сперва собственными силами разобраться, в чем причина подобного феномена. А то на меня и так уже половина класса зуб точит. Причем это не то, что было раньше. Я просто это чувствую. Не удивлюсь, если скоро дойдет до чего-то более серьезного, чем просто исписанная парта. Кстати говоря, о последнем розыгрыше на уроке информатики. Так уж сложилось, что у меня был немного схожий опыт борьбы с зазнавшимися людьми в прошлой жизни. И этот опыт пригодился как нельзя лучше. Ну как схожий. Вообще-то ситуация совершенно другая, но почему-то именно она мне пришла на ум. В какой-то степени я даже немного поностальгировал по прошлым временам, когда нам приходилось объявлять войну отделу аудита и финансов в китайской компании. Если кратко, то наш непосредственный руководитель считал отдел аудита одной из самых важных составляющих всей корпорации. Хотя вот я, например, так не считал. Однако начальник решил сделать им подарок на День труда, и всему отделу обычные кресла поменяли на массажные, чтобы им было удобнее работать, и меньше уставали спины из-за сидячей работы. И все бы ничего, ну подарил и подарил, ничего такого. Только вот этот отдел все буквально ненавидели. Они постоянно зачем-то совали нос в чужую работу, лезли, куда не следует, ставили палки в колеса, выносили мозг, да и в целом не позволяли нормально развернуться в компании. Ну и вот как-то так сложилось, что в определенный момент они окончательно нас достали, и мы решили объявить им войну.